Глава 33. Город Уигден выписывает ему чек на очень-очень крупную сумму. Когда кассир в банке вручает этот чек ему, особое удовольствие доставляет увидеть имя Уолтера Харрингтона, выписанное узкими заостренными буквами, словно в самом акте подписания было некое недопустимое принуждение. Сумма в чеке поражает воображение. $75! Больше денег, чем Уэс видел за всю свою жизнь, и гораздо больше, чем ожидает увидеть когда-либо вновь. Их хватит, чтобы заплатить за операцию маме. Хватит, чтобы поселиться с Маргарет где-нибудь, где угодно, лишь бы не здесь. И он надеется, что их хватит, чтобы искупить всю его вину перед родными. С тех пор, как вчера закончилась охота, город опустел. Только крики чаек, скандалящих из-за кусков черстого хлеба, нарушают утреннюю тишину. Со своего места Уэс видит, как волны ласково лижут берег, кроткие, как котята. Свежий бриз, попетляв по улицам, перебирает пальцами его волосы. И не приносит никаких голосов. Никаких тайн мироздания, которые, как ему кажется, он будет пытаться вспомнить до конца своих дней. Ветер пахнет, как море. Этот запах полон обещаний. Свою семью он застает вместе с Маргарет в кафе. Они сидят за столиком на открытой террасе в окружении чемоданов, напоминающих зарождение небольшого города. Его родные верны себе, то есть слышно их издалека. Маргарет попивает чай из хрупкой керамической чашечки и явно пытается решить, забавляет ее или конфузит эта компания. Уэс подкрадывается как можно тише и закрывает ладонями глаза Колин. «Угадай, кто?» Она дергается на своем стуле, машет руками, попадает ему в бок. Весь воздух вылетает из его легких, острая боль пронзает все тело. Медики сказали, что у него сломано ложное ребро, и хотя они сумели ускорить заживление с помощью алхимии, пройдет время, прежде чем он восстановится полностью, а теперь ждать придется дольше. Колин зажимает руками рот. «Господи, прости меня, Уэс!» «Сам напросился». Кристина с чопорным, почти неслышным стуком ставит свою чашечку на блюдце. «Надо бы за это лишить причитающейся доли вас обеих», – заявляет он. «Но, на ваше счастье, у меня приступ щедрости». Он выкладывает чек на стол перед матерью. Она ахает, искренне ахает, отчего внутри у него все сжимается. «Уэс, это слишком много. Я не могу его принять». Матт делает большой глоток своего кофе. «А я могу». Кристина хватает чек со стола. «Еще чего?» «Дай посмотреть, дай посмотреть!» Кидается за чеком Колин. «Порвете, убью обеих!» Предупреждает Матт. «Все должны делиться!» Безмятежно вставляет Эдди. Пока сестры припираются, мать встает и заключает Уэса в объятия. «Даже не знаю, что и сказать, кроме спасибо!» Он кладет подбородок ей на макушку. «Благодари не меня, а Маргарет!» Маргарет вспыхивает, но быстро прячет лицо, наклоняясь к позолоченному ободку чашки. «Это пустяки». «Вовсе нет». Мать осторожно берет руку Уэса в свою забинтованную, а другой привлекает к себе Маргарет. «Я так благодарна вам обоим и рада, что вы нашли друг друга. Знаешь, я ведь всегда мечтала о пятой дочери, а Уэстону надо остепениться». «Мам!» протестует он. «Хватит, хорошо? Ты ее спугнешь!» «Ладно, ладно». Она понимающе улыбается. «Приедете сегодня домой, обустроим вам комнату. Кажется, наше такси уже подъезжает». Уэс целует ее в щеку. «До встречи! Будьте осторожны, ладно?» Гладкое черное такси, прогрохотав по булыжникам, останавливается перед ними. Уэс заглядывает в окно, видит лихо закрученные светлые усы и стонет. На его удачу это, конечно, Хон. Уэс видит его в тот самый момент, когда он раскаивается в том, что принял вызов. Смертельно побледнев, он все же опускает стекло и нерешительно улыбается. «О, мистер Уинтерс! И все мисс Уинтерс!» «Правильно!» – жизнерадостно подхватывает Колин. Пока его семейство рассаживается, Уэс открывает багажник и грузит вещи. «Позаботьтесь о них, Хон! И удачи вам!» Господь свидетель, таксисту она понадобится. Уэс машет вслед такси, И пока оно катится прочь, готов поклясться, что визг и смех его сестер разносятся на несколько кварталов. Морской бриз овивает его лицо, ворошит волосы на затылке Маргарет. Она задумчиво смотрит на него, под солнцем ее глаза цвета виски теплеют. У них в запасе есть целый день. За это время она свыкнется с мыслью об отъезде. А уже там, потом... Словом, по его разумению, возможности безграничны. «Наконец-то одни!» – произносит он самым озорным своим тоном. «Да уж», – она отвечает отрывисто, но он различает в ее голосе улыбку. Зацепив за талию, он притягивает ее ближе, настолько, что почти чувствует сладость чая в ее дыхании. Мята, мед и неповторимый аромат самой Маргарет. «И как же мы проведем это время?» Маргарет прикусывает губу, чтобы удержаться от смеха. Но ответить она не успевает, перебивает чей-то голос. «Прошу прощения за вмешательство. Уэстон Уинтерс, если не ошибаюсь». «Да, это я». Уэс ослабляет хватку на талии Маргарет и нехотя поднимает глаза. Ему требуется некоторое время, чтобы узнать стоящую перед ним молодую женщину. Ведь одета она гораздо скромнее, чем во время первой встречи с ней на демонстрации мастерства алхимиков. Но такую искреннюю и открытую улыбку он бы ни за что не забыл, как и человека, который помог ему, не требуя ничего взамен. «Мисс Харлан!» «Так вы запомнили. Зовите меня Джудит. Что ж, полагаю, вас можно поздравить. Мне с самого начала показалось, что я вижу в вас искру, но чтоб мне провалиться, кто бы мог подумать, что в конце концов эта задача окажется по плечу алхимику без лицензии». Маргарет каменеет рядом с ним. Они переглядываются. Он до сих пор так и не придумал, что сказать, если кто-нибудь спросит, как ему это удалось. «Не я», — с нервным смешком отвечает он. «Но спасибо, я вам благодарен». «Ну что вы, о чем речь? Хорошо, что я вас встретила. Кстати, у меня для вас предложение». «Какого рода?» «Как насчет прогулки?» Он смотрит на Маргарет, та кивает. В ее глазах он замечает предупреждение «Будь осторожен», но голос звучит любезно, когда она сообщает «Я подожду здесь». «Тогда ладно». Уэс сует ладони в карманы. «Давайте пройдемся». Они идут мимо ряда красочных витрин, где торговцы всеми правдами и неправдами пытаются сбыть с рук остатки товара на тему охоты. Палантины из лисьего меха, охотничьи рожки из коровьих рогов, капкейки с белыми лисьими масками из глазури. Квартал еще не кончился, а Уэс уже выходит из себя от нетерпения. «Я не стану выспрашивать, как ты ухитрился убить его», – начинает Джудит. «И вообще сомневаюсь, что ты ответил бы мне, но это не важно. Я сама только недавно получила лицензию, так что с финансами у меня сейчас туговато, но знаешь, как это бывает». «Я живу в Бардовере, через несколько городков к северу отсюда, и как раз надеялась подыскать ученика, чтобы получить правительственную поддержку и приобрести репутацию». «И ты предлагаешь мне? Почему?» «Нам, ребятам из пятого околотка, надо держаться вместе. И потом таланту нельзя научить, а у тебя он явно есть. Обидно будет, если он пропадет напрасно». Джудит замедляет шаг, чтобы оглядеть очередной прилавок, весь выложенный глазированными витушками с корицей. «Скажи, чем ты вообще хочешь заняться?» Уэс колеблется. «Хочу стать политиком». «Ну, а я как раз закончила Дануэйский университет, так что мы можем оказаться полезными друг другу». Она роется в сумочке и достает визитку. Уэс нерешительно берет ее. «Загляни ко мне, если будешь в наших краях и захочешь выправить рекомендательное письмо. И свою девушку привози. Знаешь, избиратели любят истории из грязи в князи, особенно если в них есть романтика». Уэс разглядывает ее визитку. Ее имя вытеснено золотом, оно отражает свет как драгоценность. Уэс чувствует себя бутылкой шампанского, которую встряхнули. В груди нарастает давление, от этого трудно подобрать слова. «Его девушка». Рекомендательное письмо. Еще один шанс на исполнение его мечты. Это же все, чего он когда-либо хотел. Что ты сказал? Мне только надо сначала поговорить с родными и с моей девушкой. Прокашлившись, Уэс старается выбрать наиболее зрелый, уравновешенный тон. Мы обязательно скоро свяжемся». «Непременно». Ему требуется вся выдержка, чтобы вернуться к Маргарет шагом, а не бегом, и вдобавок с широченной дурашливой улыбкой на лице. Наконец-то будущее обещает быть таким радужным, о каком он всегда мечтал.